Понтинг. Он уже отснял все, что можно. Дэй. Он закончил свою работу с моторами. Мирс. Он был вынужден уехать в связи с семейными обстоятельствами. Примечание переводчика. Видимо, это был только предлог. Роланд Хантфорд объясняет отъезд Сесила Мирза его разногласиями с Робертом Скоттом, отразившимися и на личных отношениях. Конец примечания. Форд. Его отмороженная весной рука так и не зажила. Клисолд. Он упал с тороса и получил сотрясение мозга. Антон. Он закончил свою работу конюхом с пони. Лейтенанта Эванса отправляли домой по болезни. Зато на берег высадили Арчера. Ему надлежало исполнять обязанности повара вместо Клисолда. Другой матрос, Уильямсон, должен был заменить Форда. Он был единственным человеком со свежими силами для наших санных походов. Не считая его, в наилучшей форме был, пожалуй, Райт, а среди остальных, при нормальных условиях, не нашлось бы ни одного, годного для участия в санном походе в этом сезоне. Особенно, когда солнце должно было вот-вот исчезнуть на всю зиму. Санные вылазки вконец нас измотали. Примечание переводчика. Таким, судя по книге, было состояние всех участников санных походов. Но в наиболее суровых зимних условиях оказался именно отряд Роберта Скотта. Конец примечания. Тем не менее, следующие несколько дней на мысе Эванс готовились к очередному санному походу. И 13 апреля партия стартовала через скалы Хаттона на мыс Хат. Риск похода по неокрепшему морскому льду оставался слишком высоким, и такой отчаянный шаг диктовался благородной целью – стремлением спасти отряд Виктора Кэмпбелла, который в конце навигации 1911-1912 годов не получил припасов для зимовки. Тревога за судьбу этого отряда северной партии усиливалась по мере того, как зимовщикам на мысе Эванс все очевиднее становился факт гибели полюсного отряда во главе с начальником экспедиции. Аткинсон, Райт, Кэйохейн и Уильямсон должны были пройти западным берегом и попытаться помочь Кэмпбеллу. Гран и Дмитрий оставаться со мной на мысе Хат. Морской лед к этому времени стал неровным. Волочить сани было невероятно трудно. Изо льда выделялась соль. Пурга мела им в лицо, и они спрятались от нее на подветренной стороне островка Литл Рейзербек. Как только погода позволила, они сделали рывок к ледниковому языку, и под ним, немного обмороженные, переночевали. Утром они сначала никак не могли вскарабкаться по обледеневшему склону на полуостров, но Аткинсон, пользуясь как рычагом-ножом, а как лестницей санями, которые четверо мужчин удерживали на вытянутых руках в вертикальном положении, сумел найти точку опоры и взгромоздиться наверх. А я тем временем был один на мысе Хат, где пурги с обычными завываниями периодически сотрясали жалобно скрипевшую старую хижину. По глупости я отправился провожать своих товарищей, уходивших на мыс Эванс, до подножия склона Ски. Распрощавшись с ними, я обнаружил, что ноги у меня разъезжаются на скользком снегу и ледяных неровностях. Несколько раз я падал, сильно ушибался и даже потянул плечо. Из-за этой травмы и отчаянно скверных условий мое состояние ухудшилось. Так плохо я себя давно не чувствовал. Пока я жил на мысе Хат один, случалось в иные дни, что я от слабости мог только ползать по хижине на четвереньках. А ведь мне приходилось приносить из-за двери ворвань и топить ею печку, рубить тюленья мясо для еды, кормить собак, часть которых была привязана к пристройке или между хижиной и крестом Винса, часть же бегала на воле. Хижина при одном жильце оказалась страшно холодной. Не будь среди запасов, доставленных с мыса Эванс, немного морфия, не знаю, что бы со мной сталось. Собаки быстро поняли, что могут себе позволить вольности, на которые не осмелились бы при других обстоятельствах. Они визжали и рычали, дрались, не прекращая ни днем, ни ночью. Был такой день, когда я 7 или 8 раз подползал по полу к собаке, которую считал заводилой, чтобы укротить ее. Я не сомневался, что все зло от этого дика. И хотя ни разу не застал его на месте преступления, лупил для страстки, что было сил, но, увы, без всякого результата. Стыдно признаться, но в тот момент я бы охотно перебил всех псов. Так я лежал в спальном мешке, и то подо мной проваливался пол, то стены отступали вдаль, а потом возвращались на место. Когда ночью 14 апреля наконец пришла спасательная партия, меня словно вытащили из ада. 4 дня в полном одиночестве, еще немного — и я бы, наверное, сошел с ума. С мыса Эванс мне принесли много вещей. Больше всего я обрадовался письмам из дому, экземплярам газеты «Уикли Таймс», паре войлочных ботинок и расчески. Аткинсон планировал начать поход 17 апреля по старому морскому льду, сохранившемуся к югу и юго-западу от мыса. Он намеревался с Райтом, Кеохеном и Уильямсоном выйти на мыс Баттер, чтобы оттуда пройти западным побережьем. Если в том районе море покрыто льдом и Кэмпбелл по нему передвигается, они могут с ним встретиться и помочь. Даже если такая встреча не состоится, они могут вторично посетить неизвестные Кэмпбеллу склады, оставленные нашими геологическими партиями на пути его следования. Как я уже упоминал выше, склады находились на мысе Робертс, около бухты Гранит, на мысе Бернаки, к северу от Нью-Харбор. Примечание переводчика. Практика создания таких складов оправдала себя, потому что на пути отряда Виктора Кэмпбелла к мысу Эванс были оставлены запасы пищи на мысе Робертс и мысе Бернаки, что сберегло жизнь матросу Фрэнку Браунингу, длительное время страдавшему желудочным заболеванием. Конец примечания. Был склад и на мысе Баттер, но о нем Кэмпбелл не знал. Кроме того, Аткинсон мог оставить записки во всех тех точках, где люди Кэмпбелла могли бы их заметить. Конечно, поход был связан с большим риском. И не только потому, что приближалась зима, и дневного света становилось все меньше. Чрезвычайно опасным был переход по льду. В это время года шторма непрестанно взламывают свежеобразующийся лед и уносят его в открытое море, или же он уходит с отливом. Залито, мало что сохранилось от старого прочного покрова, а новый еще тонок и в любое время может подломиться под весом саней. И тем не менее надо было сделать все возможное. Перед выходом договорились, что в случае появления Кэмпбелла мы просигналим с мыса Хат ракетами и бенгальским огнем. Условились также в тех или иных случаях подавать определенные сигналы с мыса Хат на мыс Эванс и наоборот. К сожалению, у нас не было очень нужного при таких обстоятельствах портативного гелиографа любой конструкции, пригодного для связи между двумя мысами в солнечное время и каких-нибудь сигнальных ламп на зимнее время. Путешественники вышли в среду 17 апреля в 10:30 утра. В это время солнце в полдень уже только выглядывает из-за северной линии горизонта. Через 6 дней оно и вовсе исчезнет. Хотя, конечно, пока еще довольно долго держатся сумерки. В таких условиях поход был бы нелегким предприятием даже для путников со свежими силами, идущих по крепкому старому льду, а для уставших людей, пробирающихся вдоль берега по непрочному ледяному покрову, то появляющемуся, то исчезающему, это была очень рискованная затея. Первые 2 дня они с большим трудом тащили сани. Минимальная температура достигала в эти ночи -42 градуса и -43 градуса в Цельсия. Естественно, вскоре они начали замерзать. Зато им удалось выйти на старый лед и успешно одолеть 40 километров. После чего вечером 18-го они поставили лагерь приблизительно в 6 километрах от Эскера. Примечание переводчика. Особая форма моренного рельефа, формируемая текучими водами. Другое название в специальной литературе – ОС, ОЗы. В тексте используется как топоним. Конец примечания. Утром они должны были выйти на свежий лед, а между тем пуржило. Они все же прошли 4 мили к Эскеру и достигли другого берега, довольные, что лед под ними не взломался и не унес их в море. Затем повернули к мысу Батор, но разыгравшаяся во всю мощь пурга заставила их остановиться и поставить лагерь. Температура поднялась до минус 18 градусов Цельсия. Спальные мешки и одежда оттаяли и не просыхали под слабыми лучами уходящего солнца. На следующее утро путешественники достигли мыса Батор, но склад отыскали с трудом. На нем не было флага. Уже устраивая лагерь, они увидели, как лед к северу от них вскрывается и уплывает в море. Не оставалось ничего иного, как повернуть к дому. Ни они не могли двигаться на север, ни Кэмпбелл на юг. Только сейчас Райт сказал Аткинсону, что в глубине души все время был решительно против этого похода. Он пошел в поход, будучи твердо уверен, что возможность гибели спасательной партии очень велика, но ни минуты не колебался, не возражал. Поведение таких людей выше всяких похвал. Смотри список литературы, пункт 29. Они пополнили склад на мысе Батор, заложили туда на случай прихода Кэмпбелла еще двухнедельный запас провианта и пометили его, как сумели. Больше они ничего не могли сделать. В тот же день группа Аткинсона возвратилась на Эскер. С волнением ожидали они утренних сумерек, чтобы посмотреть, в каком состоянии молодой лед, по которому они шли сюда. К их радости от него еще кое-что уцелело, и они пустились в путь, чтобы преодолеть 6 километров, отделявший их от старого льда. 3 километра они пробежали под парусом, но дальше пришлось тащить сани на себе, все время опасаясь, как бы впереди не оказалась открытая вода. Ведь недаром где-то вдалеке маячили фигуры императорских пингвинов. Но они прошли благополучно, сделав за день 16 километров. В понедельник, 22 апреля, утро мело, поэтому вышли поздно. Курс взяли на конечность Pinnacled Ice. Наша маленькая бухточка полностью освободилась ото льда. К счастью, Pinnacled Ice был окаймлен своего рода припаем. По нему-то и брели еще 11 километров, и таким образом прошли этот участок. Смотри список литературы, пункт 29. Вторник, 23 апреля. Аткинсон со своими людьми появился около 7 часов вечера. Весь день в очень плохую погоду они тащили сани за собой. Они в таком состоянии, в каком бывает партия после очень холодного весеннего похода. Одежда и спальные мешки насквозь мокрые. Свитера, вкладыши в спальники и прочее полны снега. Аткинсон выглядит совершенно разбитым. Щеки впали, шея исхудала. У Райта тоже измученный вид – Видно, что все недосыпали.